эта лампочка просто ужаснула Елену, и она долго не могла отвести взор от раненого с лампочкой. «Ты, Елена, не трепещи», — сказал ей Робинзон. «У Павлика ноги обожжены. Его Владимир Афанасьевич по новой системе лечит, согласно современным научным достижениям, чтобы там в ящике в этом одна температура держалась. Теперь зенитки. Это мы так про себя выражаемся. А на самом деле это костное вытяжение. С первого взгляда целый кошмар. Иголка через кость пропущена». А по существу вопроса наш героический старшина Панасюк никакой боли не испытывает. Верно, Аркадий? «А оно кто такое?» — спросил Аркадий. «Сейчас представлю», — ответил Робинзон. «Пусть оно немного к нашему зоосаду привыкнет». «Я уже привыкла», — спокойно сказала Елена. «Ну, раз привыкла, значит, будем начинать». И голосом опытного конферансье Робинзон произнес: «Товарищи раненые, тут к нам прибыл ребенок по имени, как тебя величать-то, девочка?» «Елена. Ярцева Елена». «Ребенок Ярцева Елена. Она говорит, что может петь, танцевать и рассказывать. Вроде она начинающий артист. Что ж, попросим?» «Попросим», — донеслось с койки старшины Панасюка. И другие раненые тоже отнеслись к предстоящему Лениному дебюту довольно благосклонно. «Пущай делает. Давай, девочка, не робей. Только первый бой страшен. Шуруй на самой полной». Не зная, куда себя деть и как держаться, Лена подошла к той койке, на которой лежал Панасюк, взяла с руками за изножье и сказала, глядя в его доброе бледное лицо: «Песня под названием «Золотые вечера». «Что ж, хорошая вещь», — одобрил Аркадий. Елена кашлянула и запела своим тонким, чистым, слегка дрожащим голоском: «Пахнут медом, пахнут мятой золотые вечера». Пела и смотрела серыми, все еще немного испуганными глазами на раненого, у которого под ногами горела электрическая лампочка. А раненый Павлик смотрел на Лену просто, серьезно и задумчиво, а когда она кончила свою песенку, сразу же громко сказал: «Бис, браво, бис! Полундра, фрицы, здесь стоят матросы!» Загадочно и поощрительно произнес Аркадий и оглушительно захлопал большими ладонями. Лена спела еще. В дверях палаты теперь стояли нянечки и сестры, пришло несколько ходячих раненых. Робинзон Крузо со строгим выражением заросшего лица попросил соблюдать полную тишину, но это он сказал на всякий случай, потому что и так было абсолютно тихо. «А теперь я вам скажу стих», — произнесла Елена, и длиннющие ресницы ее опустились, отчего худенькое личико стало вдруг таким трогательно прелестным, что Робинзон Крузо, у которого где-то на Орловщине были две девочки, мгновенно вспотел и задохнулся. «Стих. Сочинение товарища Маршака». Теперь Елене вовсе не было страшно, как поначалу, когда она вошла в подземную хирургию, и те раненые, которые совсем недавно казались ей пугающе опасными, теперь выглядели совсем обыкновенными людьми, только лежащими в неудобных позах. И все они хлопали ей, а те, которые не могли хлопать, потому что были ранены в руки, кричали: «Давай, Ярцева, стих! Не робей, Аленка!» Все так же, держась за изножье кровати, Лена принялась рассказывать про старушку. Старушка несла продавать молоко. В стихотворении было много смешного про старушку, а так как Елена не читала стихотворение, как читают стихи обычно, а рассказывала его якобы от себя самой, и притом самым серьезным видом, то это было еще смешнее, и раненые моряки громко хохотали, а у Павлика даже слезы выступили на глазах. Он утирал слезы ладонью и охал. «Это да, старушка, надо же! А теперь я вам танцую», — объявила Елена, покончив со стихами. «Сейчас Елена Ярцева выступит с танцами. ловко прыгая, опираясь на костыль, как бы перевел Робинзон Крузо, который теперь стал непременным участником концерта и даже его руководителем.